156. 13 октября 1916 года. Вечер. «Вместе с тобой кричу гип-гип, ура!» Тем более, что первое, получил сегодня два твоих письма, и второе, увидел, что разговор с Бертраном напечатан полностью. Я поражен, и окружающие тоже поражены. Здешние мои товарищи всегда просят у меня газету почитать «Огонь» после того, как я его прочту. И этот отрывок произвел на них огромное впечатление. «Молодец, старина, ты не виляешь, а режешь правду матку». Они находят, что я прав, когда противопоставляю тупому и гнусному дерульдизму идеал человечности и свободы, который поможет солдатам выполнить их ужасный долг. Поразительно, как все солдаты, окружающие меня, вот уже два года, жадно впитывают правду, которую я разъясняю им. Я все больше убеждаюсь в том, что настало время говорить во весь голос. Полагаю, что теперь загвоздок не будет до последней главы. Рассказ летчика и неверие солдат в Бога гораздо менее крамольны, чем фразы «живехонькими уцелевшие в сегодняшнем куске», отчего я до сих пор не могу опомниться. Но, в конце концов, это еще ничего не значит. И может случиться, что таможня на улице Франциска I, пропустив слонов, задержит букашек. Увеличиваю твою почту письмом славного аббата Буле, либерального священника 231-го полка. Мы с ним в хороших отношениях, благодаря уступкам с его стороны. А я никогда и ни в чем ему не уступал. 14 утро. Получил твое письмо 13-го. Я понял бы твою ярость, если бы знал, о чем идет речь. Пролей, пожалуйста, луч света на этот вопрос. Лепесточки алой розы — прелесть.